Глава 8. Молчание Клима тянулось неловко долго. Он чувствовал на себе испытующий взгляд учительницы, скользящий по грязной куртке, по осунувшемуся лицу. Внутри все сжималось от противоречия. Вроде и хотела как лучше, но он не просил и не хотел чувствовать себя обязанным. «Пап, а я на качелях упала», — поделилась Полина, показывая заклеенный пластырем локоть. «А Ольга Павловна меня пожалела». «И уроки мы вместе делали», — подхватила Катя. «И ужин готовили». Женщина улыбнулась. В глазах вспыхнула теплая искорка. «Да уж, похозяйничала я у вас тут без спроса», — сделала она шаг навстречу. «Знаю, неудобно, но Полинка так плакала на улице. Ну как было не проводить? А пока шли, девочки сказали, что голодные. Пришлось и ужин готовить. Вы тоже, наверное, целый день на ногах». Именно в этот момент Клим понял, что попал в ловушку. «Как выставить за дверь женщину, которая помогла твоим детям?» «Куда вы пойдете?» — глухо выдавил из себя, не глядя на нее. «Раз ужин готов, поедим вместе». Ольга просияла, словно только этого и ждала. «Ой, ну если вы настаиваете...» Он не настаивал, но... За столом Клим молча ковырял вилкой пюре и едва притронулся к котлетам. Аппетита не было совершенно. Ольга сидела напротив, вся такая добрая, мягкая, уютная. Она заботливо подкладывала детям еду, смеялась их шуткам. «Вы совсем не едите, Клим Евгеньевич», — тихо заметила она. «Что-то не так?» Ее расстроенный взгляд неприятно полоснул внутри. Эта заботливая улыбка, все это было правильным, естественным, но каждое ее движение отзывалось болью, потому что это была не Юля. Потому что все напоминало о том, чего больше нет. «Все очень вкусно», — механически произнес Клим и буквально заставил себя проглотить очередной кусок котлеты. «Я просто не голоден». Ольга вспыхнула от удовольствия и начала что-то рассказывать о своих кулинарных талантах, но он уже не слушал. Сидел и смотрел на эту милую женщину, которая так старалась понравиться и понимал, что не сможет принять эту доброту. Никогда. Как только ужин закончился, Клим встал и начал собирать со стола. «Ой, да я сама!» — встрепенулась Ольга. «Спасибо», — сказал он, глядя в окно. «Девочкам пора спать». На этот раз она все поняла правильно. «Конечно, конечно!» — засуетилась у раковины. «Я уже ухожу». Быстро помыла посуду и сняла фартук. «Спокойной ночи!» — помахала девчонкам. Земцов проводил до двери, терпеливо ждал, пока Ольга Павловна обуется. Помог надеть пальто. Мужчина в нем требовал, чтобы проводил девушку до дома, но он так и не смог себя заставить. «Спасибо вам за все», — выдавил из себя вместе с улыбкой. «Обращайтесь», — Ольга расплылась в ответной улыбке. «Я рядом живу, всегда помогу». «Хорошо». Дверь закрылась с тихим щелчком. Клим оперся в нее лбом и на пару мгновений прикрыл глаза. Наконец-то пытка закончилась. Только когда уложил дочек и рухнул на диван, тело, наконец, отпустило. Веки слипались, Клим жаждал провалиться в пустоту. Но за мгновение до спасительной темной бездны перед ним возникло испуганное, бледное лицо с широко раскрытыми глазами. Северская, мать ее! Он снисходительно закатил глаза и заключил. «Может же быть настоящий, а корчит из себя снежную королеву». Дурочка. Почему-то именно ее лицо осталось в памяти после трудного дня. Искренние, безотчетные эмоции. Клим недовольно фыркнул, силой перевернулся на другой бок, но образ Александры Северской упрямо стоял перед глазами. «Ведьма!» — процедил он сквозь зубы. «Прокляла все-таки!» Обсуждение проекта закончилось, и Александра засобиралась домой. Сергей с готовностью поддержал ее. Счет принесли быстро. Сергей оплатил его одним плавным движением. Жест галантный, но в его исполнении, как очередной шаг в хорошо продуманной стратегии. «Спасибо», — сухо кивнула Александра, поднимаясь из-за стола. Он помог ей надеть пальто. Пальцы коснулись ее плеча всего на секунду дольше необходимого. Не грубо, не навязчиво, но с той самой присваивающей уверенностью, которую Саша терпеть не могла. Она резко выпрямилась, отодвинулась. «Я изучу ваше предложение и...» «Позвольте хотя бы вас подвести». Он улыбался, но в глазах читался холодный расчет. «Спасибо, но нет». Ее голос прозвучал спокойно и уверенно. «Я на машине». Сергей медленно поднял руки в примирительном жесте. «Тогда до встречи, Александра». Она кивнула, холодно улыбнулась и быстрым шагом направилась к своей машине. Только когда дверь захлопнулась, она позволила себе выдохнуть. Несколько долгих секунд потребовалось, чтобы поймать внутренний баланс и тронуться с места. Северская ехала домой. Пока машина мягко плыла по вечернему городу, воспоминание настигло ее так резко, что дыхание сбилось на мгновение. Роман. Единственный после отца, кого она когда-то по-настоящему любила и боготворила. Старше, опытнее, красивый, уверенный в себе. С тем спокойным властным голосом, перед которым она волей-неволей прогибалась. Он был для нее всем – наставником, любовником, другом и защитником. Казался идеальным мужчиной, щедрым на похвалу, внимательным к деталям, всегда рядом, если нужно. На фоне отцовской холодности и материнской тревожной любви он выглядел как спасение. Александра долго верила, что это и есть любовь. Та, что делает сильнее, та, что поддерживает, та, что про «мы» и навсегда. Она вспоминала, как он учил ее всему – бизнес-процессам, переговорам, умению держать марку, понимать клиентов. Роман хотел видеть в ней идеального ассистента и партнера, и она им стала для него. Год отношений, год, за который она успела привязаться до боли, год, в котором впервые позволила себе чувствовать, любила, отдавала всю себя, растворялась в нем и собиралась замуж, а он... А потом случилась сцена на парковке. Вышла за кофе, возвращалась к салону и увидела Романа, но не одного. Рядом с ним стояла женщина, красивая, ухоженная. Жена, чье имя Саша слышала впервые. Жена, которая знала все, которая смотрела на нее спокойно, даже жалостливо. «Прости, девочка, но ты просто игрушка для него», — мягко проговорила она. «Знаешь, сколько вас таких?» Мир рухнул, но очень тихо. Когда Саша вернулась в салон, внутри у нее все уже умерло. Именно так, без пафоса. Просто умерло. Как будто кто-то выключил свет, и она сидела в абсолютной темноте. 2 дня Северская собирала себя по осколкам, а потом написала заявление об уходе и ушла. Без скандала, без сцен. Не дала Роману ни шанса объясниться. Он пытался удержать, клялся в любви, обещал развестись, но Саша не желала ничего слышать. Он для нее умер. «Ты поступаешь импульсивно. Я не этому тебя учил». Она тогда впервые улыбнулась, спокойно и холодно. «Я усвоила урок и знаю, как стать лучше тебя». Александра ушла, не оглянувшись, и ни разу об этом не пожалела. Обещала стать лучше и стала. Создала новую себя. Сублимировала боль в ресурс. Взялась за работу так, будто выжигала внутри каждую слабую точку. Прокачивала навыки, связи, бренд. Жила на работе, добивалась невозможного. И в какой-то момент поняла, что обогнала Романа. Оставила далеко позади. Так далеко, что теперь ему до нее не дотянуться. И это было единственное, чем она по-настоящему гордилась. Единственное, что не причиняло ей боль. Северская силой сжала руль, сворачивая на парковку своего дома. Прошлое все еще могло ее ранить, но уже не болью, а холодной яростью. Вывод, который она сделала, был простым и безжалостным. Мужчины берут ровно столько, сколько им позволяют. А она больше не собиралась ничего никому позволять. Но все же поймала себя на предательской мысли, что впервые за долгие годы ее идеально выстроенные стены покрылись тонкой паутинкой трещин. И совсем не из-за Сергея, а того вспыльчивого, небритого мужа на час, который посмел послать ее и уехать, оставив с разбитой машиной и чувством полной потери контроля, снова.